«А это мой муж Пьер», — говорит Викки. «А я вижу, я большой поклонник вашей классики, уважаемая Джипси», — прерывает мои попытки вспомнить его, такое знакомое лицо, Пьер. Девчонка стоит с пустыми глазами, глядя прямо на мужчину, потом внезапно морщится, словно от головной боли, а затем радостно скалится и заявляет: «Жан, Жан-Клод Ван Дамм, Пьер», — поправляет Викки. «Пьер-Клод Ван Дамм, начинающий актер Голливуда», — добавляет она с гордостью. «Начинающий?» — переспрашиваю. Смотрю внимательно на парня. «Ну да, выглядит очень молодо, как в фильме. А кровавый спорт уже вышел, а ты откуда знаешь?» — хмурится Пьер. «Не, это имя ему не подходит. Съемки только закончились. Сейчас озвучка идет и монтаж. А я, между прочим, штатный композитор 20 век. Фокс, я все про всех знаю». Находится девчонка. «Хм, я слышал, что твоя кинокомпания хочет перекупить Sunnan Group, где снимался фильм, у Warner Brothers, чьим дистрибьютором мы сейчас являемся», — задумавшись, произнес Ван Дамм. «Что ж, Джипси, будет приятно с тобой поработать. Твой альбом «Бранденбургские ворота» — это шедевр новой классики. А ваш фильм станет культовым. Немного поработал я Кассандрой». «Да ну», — слегка смутился Пьер. «Точно вам говорю, но ведь и ты тоже снялась в картине, и премьера уже прошла». «А нет», — говорит, он кивнул в сторону девушки, — «у вас тут даже беспорядки были после просмотра». «Да что там», — отмахнулась Чжунги, попутно шаркнув ножкой. «Побуянили 3 дня, на 4-й успокоились. А я читала в чате, что школьники объявили неделю неповиновения». Белла со значением посмотрела на исполнительного директора Викки. «Так я ж говорю, и 4 дней не понадобилось», — снова шаркнула ножкой Чжунги. «Джи, скажешь, из-за чего все началось?» — нетерпеливо спросила Аннет. «Так все просто», — усмехнулась девчонка. «По ходу пьесы меня, то есть мой персонаж того». Чжунги хлопнула раскрытой ладонью одной руки, по торцу кулака другой. «Того?» — переспросила Белла под смешки Викки и Аннет. Пьер сидел с каменным выражением лица, только уголки губ подрагивали. «Ага», — согласилась девчонка. «Вот мои фанаты и возбудились незнамо от чего, то ли от негодования, то ли сами хотели», — закончила она под заливистый смех всей компании. «А хихи, а когда можно будет кино посмотреть?» — спросила, заикаясь от смеха, кумиха. «Не знаю», — пожала плечами Чжунги. «Джеб говорил, в середине июня фильм повезут в Берлин, оттуда в начале июля в Канны, а после пустит в прокат». «Жаль», — сказал молчавший до этого Джо Дассин. «Я бы хотел посмотреть. В конце июня у меня намечаются гастроли, и вряд ли я в ближайшие полгода попаду в кинотеатр. Вообще-то, это социальная драма», — осторожно сказал я, снова оглядев его рэперский прикид. «Тем более жаль», — ответил Джо. «Знаешь, уточка», — обратилась ко мне Викки. «Уточка?» — деланно удивился я, хотя давно знал, что кумиха именно так меня и называет. «Да», — подтвердила Патрикеевна, — «мы должны с тобой встретиться и поговорить о дальнейшем сотрудничестве между LG Entertainment и UMK. Я в курсе, что у вас тут происходит». Ну ладно, давай встретимся, Анни». «Ну а почему нет? Только мы будем не одни, будет и моя совладелица, Анни Суна». «Да я разве против?» — улыбнулась кумиха. В эту минуту в зал вбежал адъютант Сангми. «Сангсагапса, я свободна. Адмирал на сегодня в твоих услугах больше не нуждается. Единственное, что тебя просит, сделать небольшую фотосессию с командованием и рядовыми матросами». «Ладно, тогда за мной, на верхнюю палубу». «Есть, встретимся после концерта», — махнула мне на прощание кумиха. Фотосессия начиналась в ускоренном порядке. С реквизитом не заморачивались. Снимались на фоне боевой рубки, потом выкатили наверх один вертолет, затем пришла очередь адмиралов. По отдельности и вместе. Я уже имел хорошую подготовку на съемках в «Вилвет», так что позиции выбирал интуитивно. Эти армейские фотографы – настоящие дуболомы. Приходилось и ракурс им подсказывать, и композиции выставлять. Они думали, что съемки рекламных постеров – это как фото газетных репортеров. Поймал момент, и на тебе, шедевр. Блин, задержался еще на час, теперь вот еду, спешу. На носу еще вечерняя репетиция с таймером и с абонимом. В Хёнчхунге лили день памяти корейцев, погибших на службе Республики Корея, начался с паломничества на военные кладбища. Весь Сеул украсился траурными венками, на госучреждениях приспустили национальные флаги. Оказалось, что и в моей семье были жертвы войны 50-х годов. Родители Ихальмани с Харабаджи уехали с самого утра, куда-то аж за 300 километров. Название провинции и города, где захоронены мои предки, я не запомнил. Хотели, чтобы я тоже поехал, но отговорился выступлением в Голубом доме. Кстати, они тоже получили приглашение и обещали к 6 вечера приехать. Я целый день просидел с Лео в монтажной. Подготавливали видеоряд к песне в исполнении Инсона. Он пел на французском, поэтому и перевод, который сделала Сумианни, тоже нужно было втиснуть в самопальный клип. Вчера на генеральной репетиции все прошло как по маслу. Инсон спел довольно неплохо. Во всяком случае мне понравилось, да и группа отыграла на хорошем уровне. За столь короткий срок работы, думаю, лучше не получится. В концертном зале резиденции правительства собрались главы министерств, канцелярия президента, сама Кынхи со своей неразлучной спутницей Сунсиль, туча различных чиновников, посол Франции в Корее со своей свитой, а также прибывшие моряки во главе с адмиралом, в основном старшие офицеры, были военные и принимающие стороны. Слегка раздвинув занавес, я даже усмотрел и российского атташе. Начался концерт с исполнения гимнов, речи министра обороны, главкома флота Пак Чхон Сона и ответного лаверды Марселя Ренуа. Потом слово взяла президент, она-то и объявила минуту молчания. Ну а потом на сцену вышел хор, первое отделение так и прошло. Помню, в Союзе тоже так выступали на официальных мероприятиях, сначала разные хоры, вперемешку с народными инструментами и песнями, а второе отделение уже чем-то напоминало эстраду. Второе отделение было, честно говоря, бледноватым, с точки зрения тематики. Ни в СМ, ни в ЮП, ни в ЮК Интертейнмент не нашлось чего-то патриотического. Вместо этого идолы пели о любви. Ну, что-то вроде такого. Нет, французов, конечно, завели, да и наши не отставали. Но все же, хотя да, девчачьих групп было по минимуму. Наши-то все в Европе на фотосессиях, а остальные агентства почему-то привезли больше мальчиковых составов. Наконец пришла и наша очередь. Мы, как-то так получилось, завершали концерт. Сунанни стоит за кулисами и сжимает кулачки. Сумианни поправляет костюм Инсона. Мои таймеры без конца шепчут друг другу. Файтин. Ведущий объявляет. Группа Таймер. Айдол агентство LG Entertainment. Солист, директор агентства, наша надежда нации, айдол агентства госпожа Гапса. Музыканты с улыбками выскакивают из-за кулис и занимают свои места. Я выхожу к микрофону. Песню Высоцкого я перевел на корейский, не сказать, чтобы легко, но и не особо напрягаясь. Оборачиваюсь к своим. Ну, чё, погнали, мельница, баллада о борьбе. Ну, что скажешь, Пьер? Почти кричала во время оваций Викки своему мужу. Это готовый саундтрек к боевику. Также громко отвечал Ван Дам. Песня просто заводит. Джо Дассин на немой вопрос кумиха просто закатил глаза и показал большой палец. А на сцене Чжунги подняла руку вверх, призывая зал к тишине. Мы все помним наших сограждан, отдавших жизнь за независимость нашей родины. Но давайте не забывать, что все войны последних десятилетий берут свое начало от той, самой страшной мировой войны. Там тоже воевали корейцы, в содружестве с другими народами мира, против коричневой чумы. И если мы хотим полностью влиться в мировое сообщество, если мы хотим продвигать нашу культуру в цивилизацию, давайте не забывать и всех тех, кто отдал жизни за нашу общую свободу. Это песня о маленькой девочке, которая очень любила цветы и музыку, но она жила не в то время и не в том месте, поэтому не родилась. Во знаменование года Франции в Корее, песня написана на французском языке. Зрители принялись переглядываться, а к микрофону в полной тишине вышел Сабаним. Слова о Шумане я оставил. Здесь был такой композитор в отличие от Листа. А вот Моцарта убрал, переделав в мимозы. Кстати, на французском это получилось вполне органично. Включился большой плоский экран с видеокадрами за спиной Инсона. Побежали субтитры. Жан-Жак Голдман, как ты? К моему полному изумлению, французы оказались очень чувствительны. На третьем куплете они вдруг один за другим начали подниматься со своих мест. К припеву уже стоял весь зал. Глядя на Вигугинов, наши чинуши тоже кряхтя принялись отрывать свои задницы от кресел. Когда отзвучала последняя нота, в зале повисла тягостная тишина, я, честно говоря, струхнул. Уж не переборщил ли? Но вот раздались сначала робкие, а потом набирающие обороты и все усиливающиеся аплодисменты, переходящие, как говорили в том мире, в бурные овации. Уф, ну слава богу, или богине, она меня когда-нибудь доконает, шепнула подруге президент, вытирая слезы. Просто невозможная девчонка, согласилась Сунсиль, проделывая то же самое. Ну-ну, успокойся, ибо, шепчет Инсон своей невесте за кулисами. Лучше б я вообще не приходила, отвечает та всхлипывая. Даже тушь потекла, а написано, что влагоустойчивая. Девушка в сердцах вынула тюбик с тушью из сумочки и забросила его в ближайшую урну. «Нет, ты слышишь, какие она пишет песни?» – тихо спрашивала Белла у Аннет. «Ты понимаешь ее потенциал? Надо срочно говорить с Викки. Я до этого дня не могла поверить. В сети всякое говорят, но не всему можно доверять. А сейчас я не сомневаюсь. Да и классика у нее огонь». Аннет выискивала глазами Викки. «Мне срочно нужен новый репертуар. Ну, у меня как бы тоже». За кулисами я наблюдал интересную картину. К Инсону подходили и министры, и их замы, и замы замов. И все поздравляли Сабанима с такой душевной песней, с таким ярким исполнением. Рядом, вот буквально в двух шагах стояла моя группа, так на них и внимания никто не обращал, словно их и не существовало вовсе. Подошли директора и владельцы агентств, улыбались, задавали вопросы, как это ему удалось написать такую замечательную композицию, и так блестяще ее исполнить. Некоторые даже с дебютом поздравляли, только Ян Хёнсок хитро на меня поглядывал, усмехаясь. Сабаним смущался и принимал поздравления. «Козел!» Вдруг сзади кто-то меня тронул за руку. Обернулся. «Уточка!» Кумиха Патрикеевна крепко прихватила меня за рукав. «Я слышала, завтра премьера твоей оперы, моей?» Наигранно удивился я. «Ну, а чьей же?» Растерялась Викки. «Его!» Я кивнул головой в сторону босса. «Перестань, уточка!» Сердито дернула за рукав рыжая. «Ты можешь оформить нам места?» «Мест нет!» Я вырвал рукав из рук кумиха. «Вон!» Композитор, музыкант и певец в одно рыло. У него и интересуйся. Перестань шутить. Я серьезно. Я Пьеру пообещала. Он от твоей музыки без ума. Пьеру обещала. Девчонка показательно задрала глаза кверху. Ну, если Пьеру контрамарки на галерку. Идет. В две цены. Маленькая мошенница. Хорошо. Согласна. Ты точно со звезды упала. Гапсе Ян. Покачала головой стоявшая рядом. Незамеченная мною и очевидно слышавшая весь наш диалог. Президент Пак Кынхе, глава 24. Вечером 7 июня в Сеуле, местные СМИ отметили большое количество черных правительственных и частных дорогих автомобилей, направляющихся в сторону района Инсандонг. Направлялись они, естественно, с разных сторон, но в одно единственное место, в сеульский арт-центр. Правительственные кортежи прибывали в основном из района Чунгу, где расположена мэрия и другие департаменты управления, как столицей, так и страной в целом. А вот частные авто, из районов Каннамгу, Ханнамхе-Хилл, где проживают самые знаменитые айдолы Кореи, Сэчхагу, Йонсангу, Санпагу и других богатых анклавов, столицы. Парковка у здания Сеульской оперы выглядела, как выставка самых дорогих моделей мирового автопрома. Здание Сеульской оперы. Из мощных внедорожников и стремительного вида спорткаров выходили молодые парни и девушки, в черных смокингах и вечерних, элегантных платьях, и те и другие были усыпаны драгоценностями, как новогодние елки гирляндами. Такая уж нынче мода у золотой молодежи Сеула. Часто попадались знаменитые айдолы и артисты кино и телевидения. Всеми любимый Чжунки приехал на красном Феррари последней модели. Самое интересное, что практически все многочисленные представители чебальского консорциума, а также медиаперсон, друг друга хорошо знали. Парни весело здоровались с приятелями, девушки обнимались, чмокали воздух у щечек друг дружки и радостно щебетали. По аналогии золотой молодежи других стран, можно было бы сделать вывод, что и эти юные оболтусы – богатые лоботрясы и прожигатели жизни. Но нет, в Южной Корее бездельников не любят. Эти молодые люди учатся и работают по 16-20 часов в сутки на благо своих семей. И не имеет значения, сколько миллиардов лежит на счету такого наследника или наследницы. В семьях чебалей и лодырей не бывает, а уж про артистов или айдолов и говорить не приходится. Еще один дополнительный плюс в копилку таких наследников – это то, что им с детства прививают хороший вкус ко всему – к живописи, поэзии, а также к музыке. Поэтому такие молодые люди очень хорошо разбираются в классическом и оперном искусстве, наизусть знают имена великих композиторов и исполнителей, часто и с удовольствием посещают театральные спектакли, концерты классической музыки и оперные постановки. Вот и сегодня богатые детки и их родители приехали на премьеру. «О, Хён, давненько не виделись, где пропадал?» «Привет, Сагю, ездил с отцом на Филиппины, открывали новый филиал нашей фирмы, совсем замотался, вижу, выглядишь не очень, а что ты хотел?» «Не успели приехать отдохнуть, как Омма нас всех вытащила на премьеру, что хоть дают, а ты не знаешь, даже не интересовался, вчера ночью прилетели и сразу на бал, хе-хе, так что, Дебюсси, Беллини, Пуччини, Гапса, шутишь, что за Гапса, это ты шутишь, Хён, не знаешь кто такая Гапса, интернетом не пользуешься, Сагю, я тебе говорил, что только что вернулся, мы в такой дыре Сабаджи были, где не во всех домах даже телевизор есть, а ты говоришь интернет, но Хён, не знать надежду наций, надежду, причем здесь надежда наций, я только помню, что перед моим отъездом в сети появился ролик с девчонкой с похожим именем, на улице зажигала с группой, я тогда еще подумал, песня однозначно станет хитом, «Танцуй Корея» называется, Гион, тот который Сагю, машет в сторону большой компании собравшейся на стоянке автомобилей. Через несколько секунд к нему подбегает хорошенькая девушка. Звал братик, о, привет Ханхэ, где пропадал? Представляешь Гион, Хён не знает кто такая Гапса. Холь, ты верно шутишь, наверное уже все знают, кто такая Гапса, а он не знает. Погоди Сагю, когда мы в последний раз встречались, 5 месяцев назад, на днюхе у Лью, сказал тот кого звали Ханхэ. Тогда еще ролик с песней этой Гапса смотрели, а вечером его на танцполе в клубе крутили. А сейчас Сагю говорит, что эта девчонка написала оперу. Оперу. У него там, где он находился, интернет не работал, сказал Сагю. Девушка открыла украшенную стразами сумочку и вынула небольшую афишку. Вот, показала она парням. Вот анонс. Премьера в сеульской опере. Начало читать Гион. 7 июня в 20:00 в сеульской опере состоится премьера новой корейской постановки «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». В постановке принимает участие звездное трио мировой классики. Монсеррат Кабалье, Елена Образцова, Ли Суми и артисты Лилльской оперы. «Женитьба Фигаро» – это вторая часть трилогии, знаменитой комедии французского драматурга Бомарше. Автор либретто и композитор – Чхвеч Чжунги. Хаэм, а при чем тогда Гапса? Не понял Ханхэ. А Гапса – это и есть Чжунги. Улыбнулась Гион. «Дебак!» – воскликнул несчастный парень. «Гион, ты издеваешься?» Как может одна девчонка стать другой девчонкой? Как Гапса может быть Чжунги? Или они сестры-близнецы? Ты все перепутал, Хён, ответил Сагю. Они не сестры и никакие не близнецы. Гапса – это сценический псевдоним, а зовут ее Чжунги. Просто в классической музыке не принято называть артистов или композиторов по псевдонимам. Это я и без тебя знаю, что не принято. Отмахнулся Ханхэ. Значит, это Гапса пишет классику, не только К-поп. Наверное, уже и знаменитой стала, в каком агентстве она трейни, ни в каком, затарахтела Гион, она сама возглавляет агентство, она и айдол и директор и в кино снималась и несколько своих айдол групп имеет, и рок пишет и кан-кан танцует и, тише-тише, поднял руки Ханхэ, я все понял, ты ее фанатка, ага, гопница, гопница, так называется фан-клуб Гапса, гопники, Холь, а вон, твой школьный дружок приехал. Чусонг, Ханхэ, а ты знаешь, что Гапса невеста Чусонга? Лукаво сверкнула глазками Гион. Невеста? Уже? Да, хмуро добавил Сагю. Он тоже, как и сестра, был гопником. Тем временем на автомобильную парковку, раздвигая толпу золотой молодежи, въехал черный Бугатти. Даже для детей Чебалей это было круто. Машина остановилась, и несколько секунд спустя водительская дверь, складываясь как птичье крыло, плавно подалась вверх. Молодой парень со сверкающей улыбкой, словно кинозвезда, выскочил из кожаного, напичканного сенсорной электроникой, нутра турбомонстра. Вау! Первая реакция абсолютно всех, кто находился на стоянке. «Хочу, хочу, хочу!» Раздался немного визгливый женский голосок. «Чусонг, лапка, ты меня покатаешь? Ой, какая прелесть! Тачка, огонь!» «Чусонг, когда купить-то успел? Это эксклюзивный вариант. На заказ. Поздравляю, Чусонг, в добрый час!» Чусонг, понты, а ты не завидуй, поступлю в универ, попрошу у Эппы такую, сдашь Сунын, купит, это для кого ж такая красавица, не поверю, что только для себя, девок катать, разве не понятно, не девок, а только одну девочку, правда Чусонг, ох, повезет же кому-то, ясно кому, Чусонг, для невесты купил, она малолетка еще, у нее нет водительского удостоверения, Чусонг, солнышко, посмотри, у меня тоже розовые волосы. Чем я не Гапса? Напиши оперу, поедешь на Бугатти. Ха-ха-ха-ха, розовое на черном. Вот и не смешно. Ну все-все, Чусонг поднял руки. Хватит ржать. Через 15 минут первый звонок, а мы еще даже до фойе не дошли. И правда, идемте оперу смотреть. Да, идемте. Тизеры были шикарные. Надеюсь, что и все действие будет огонь. Кто ее написал? Гапса ее написала. Значит, можешь не сомневаться. Веселой компанией самые богатые юноши и девушки Кореи устремились к сверкающему в лучах заходящего солнца зданию Сеульской оперы. Премьера, премьера, премьера. Я не нахожу себе места от волнения и кайфа. Кто б знал, как я обожаю этот предконцертный мандраж. Никакие вещества даже рядом не стояли. Сейчас бы закурить. Я мечтательно закатил глаза. У Оммы что ли свистнуть сигарку? Не е. Еще заметит, вся жопа будет как у павиана или бабуина. Черт, не о том думаю. Перед глазами стоит огромный зал Сеульской оперы. Три яруса только одного партера. А еще и отдельные лоджии в четыре этажа. И балкон. Да что там балкон? Терраса. Эй, тирамису, ты меня слышишь? Пошли мне удачу. ХМ. Снова колокольчики в голове. Смеется, что ли? На сантиметр отодвигаю занавес. Народ потихоньку заполняет партер. Все мои родственники купили билеты где-то в центральных лоджиях. Я их так и так не увижу. Мое место в первом ряду партера. Рядом с режиссером Сынбой, какими-то почетными гостями. В зале вовсю развернулись телевизионщики. По словам Сун Анни, нашу премьеру будут показывать чуть ли не с десяток телеканалов. Кроме наших, корейских, много европейских и два американских. Суна сейчас на входе вместе с Инсоном встречают публику, а Трини ФМ раздают буклетики с либретто и именами артистов. По контракту администрация театра отдала бразды правления на этот вечер агентству FM Entertainment, поэтому сегодня хозяин праздника Инсон Сабаним. Ну и все плюшки ему или колотушки в случае провала, но это вряд ли. Мы с Амадейчем очень сильно постарались, очень хорошо потрудились. Правда, Вольфи, за кулисами предпремьерный балаган, в гримерках шум и переполох, кто-то не тот костюм нацепил, кого-то не докрасили или вообще не так накрасили, пропала Барбарина, за ней послали Керубина, но и так куда-то подевалась, помощница режиссера сбилась с ног, короче, все, как обычно, в последний перед выходом раз, распевается графиня, ей вторит Марселина, граф Эльмавива, Фигаро, Дон Базилия и доктор Бартоло засели за преферанс. Сумианни в образе Сюзанны ходит по сцене, что-то бормоча себе под нос. Из оркестровой ямы доносится какофония звуков. Смотрю на стоящего за пультом и нервно колотящего палочкой по раскрытой партитуре мудака Винхчунга. Звучит первый звонок. Зал потихоньку заполняется зрителями. Слышны обрывки разговоров. Некоторые ходят вдоль рядов, сверяются с номерами билетов. Сегодня в зале самые сливки корейского общества, также много иностранцев, в основном послов и членов дипломатических представительств. Для французов тоже была оставлена, так называемая, бронь. Ну и для кумиха с компанией я не контрамарки раздобыл, а полноценные билеты, через Сун Анни. Нашему-то агентству, ЛГ, тоже чай положено, звучит второй звонок. Зал продолжает заполняться, за кулисами все готово. Нашлась и Барбарина, и Керубина. Костюм поменяли и кого надо накрасили. Оркестр наконец-то настроился и заткнулся. Звучит третий звонок. Освещение в зале медленно гаснет. Раздаются нервные, не в попад хлопки, которые тут же замолкают. Наконец свет окончательно гаснет и загораются не слишком яркие софиты на сцене. Несколько секунд напряженной тишины и звучит увертюра к опере. Я в это время тихо пробираюсь в партер, на свое место. Моцарт, увертюра из «Женитьбы Фигаро». Звучит последний аккорд и зал взрывается короткими, но очень мощными аплодисментами. Занавес раскрывается и на сцене эпизод, где Фигаро и Сюзанна готовятся к свадьбе. Но девушке не нравится, что граф, их сеньор, хочет воспользоваться правом первой ночи, натурально не дурак, и поэтому комната молодоженов примыкает к спальне графа. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро 1D». Один дуэт Сюзанны и Фигаро, как я рада. Если после увертюры я еще сомневался, то после первой же арии стало понятно, что это успех. Мои корейцы просто поплыли. И это не просто корейцы с улицы, это те, кто привык держать лицо в любой ситуации. Да я просто не узнавал своих соплеменников. Мне показалось, что в зале сидят испанцы с итальянцами. Так горячо они аплодировали, не жалея ладоней. Публика всегда так реагирует на начало? Спросил я у соседа слева. В темноте я видел только силуэт. Нет, ответили мне смутно знакомым женским голосом. Я тоже впервые такое наблюдаю. Просто у тебя волшебная музыка, девочка. А, спасибо, ТСС. Давай послушаем. Следующая сцена, где Фигаро решает не уступать графу Эльмавива свою невесту. В следующей сцене появляется доктор Бартола. Когда-то давно Фигаро расстроил его матримониальные планы, но занял денег у Марселины, экономки графини, которая к доктору имеет чувства. Доктор исполняет арию «La Vendetta». После каждой арии из зала доносятся крики «Браво!», как они еще не охрипли. Но вот сцена меняется и появляется Сюзанна. К ней прибегает паж графа, мальчик Ага, только с большим автоматом, Керубина. Пацан жалуется Сюзанне, что граф хочет выбросить его из замка за то, что он перетрахал всех дворовых девок. И в конце граф застал его с Барбариной, дочерью садовника Антония. Сюзанна его успокаивает на свою голову. Потом начинается бардак. Приходит граф и начинает приставать к Сюзанне, а потом приходит учитель пения Дон Базилио. Граф прячется за кресло вместе с Керубино. Базилио рассказывает, что графский паж уже почти залез в декольте графини и недалек тот час, когда шаловливые пальчики пацана начнут исследовать ее зону бикини. Граф вспылил и погнался за Керубино, но тут Фигаро пригнал толпу крестьян, и те принялись благодарить графа за отмену права первой ночи. Граф успокоился и послал Керубино в армию, а всех остальных нахер. Фигаро стал рассказывать Керубино, как классно он будет служить в армии. Бурные аплодисменты, и на этом первое действие заканчивается. Уф. Второй акт начинается со страданий графини Розины. Комната графини. Сюзанна и графиня решают проучить графа. Сюзанна должна пообещать Альмавиве свидание, но вместо нее к месту встречи явится переодетый Керубино. Потом начинаются сцены с переодеванием, тут прибегает граф, Керубино скачет в окно. Короче, снова балаган. В конце концов снова всех выручает Фигаро. Но этот поросенок Керубино, выпадая из окна, не может не спеть на прощание свою индийскую песню. Естественно, зал в восторге. Овации, переходящие в «ну не знаю». Они до того несмолкаемые, что просто переходит в какой-то белый шум. Ни в той жизни, ни в этой, я такого еще не слышал. Выкрики «Браво», «Брависсимо», «Белиссимо», скорее всего, исходит от вигугинов. Но то, что происходит на местах, где кучкуется молодежь, просто не описать словами. После слов конферансье, антракт, овации только усилились. Артистов не отпускают. Зал стоит и расходиться не желает. Короче, я сбежал за кулисы, ведя за собой толпу репортеров. Прижать меня к стенке не дал шкаф, но они не отчаивались и тут же нашли новые жертвы в лице наших артистов. Особо обступили растерявшуюся от такого напора Монсеррат Кабалье. Бедная графиня, ложа слева от сцены, второй ярус. Все, мне тревожно, Сорутейда приобнял жену. Что тебя беспокоит, Амай милый? Хёчжин с удовольствием теснее прижалась к мужу. Наша дочь, а что с ней не так? По-моему, все идет отлично. Женщина улыбнулась. Скоро у нее будет братик. Она погладила свой, немного выпирающий животик. Не вижу причин для беспокойства. Да все с ней не так, досадливо произнес муж. Такого не бывает, он обвел рукой зал. Пойми, такое бывает лишь в фантастических фильмах. Сору, ты мне можешь объяснить конкретно, какого такого, и чего не бывает? Хёчжин посмотрела в глаза мужчине. Извини, дорогая, я неправильно выразился. Сейчас попробую пояснить. Сору замолчал, собираясь с мыслями. Видишь ли, я, допустим, могу принять ее рок-композиции, инструментальную классику, ее виртуозную игру на скрипке и фортепиано, в 15 лет. Ну, допустим, ну, вундеркинд, с кем не бывает. Грустно усмехнулся он. К поп, ее айдольство, да даже ее удачное приобретение своего агентства. Но опера, это уже за гранью моего понимания. Да, случается, даже дети пишут музыкальные произведения, но опера, да не просто опера, а такого высочайшего класса. Чего ты удивляешься, милый? Совершенно спокойно приняла его слова Хёчжин. Недаром во всех музыкальных программах ее называют гением. И заметь, никто не удивляется этому факту. Думаешь, зря президент назвала ее надеждой нации? Согласен, кивнул муж. И все же, написание оперы такого масштаба, это за гранью добра и зла. Я еще не знаю, что скажут наши родственники с той стороны. Из Японии, Сору снова кивнул. Да, трансляция представления идет в прямом эфире на весь юго-восточный регион, Европу и часть Америки. Так вот, я больше чем уверен, что семья потребует дочку домой. Гениями не разбрасываются, усмехнулась Хёчжин. Гений гению рознь, заметил муж. Можно написать гениальное уравнение или открыть гениальную формулу. Можно гениально управлять армией или строить дворцы. Такие гении рождаются на Земле примерно раз в 100 лет. Но писать музыку, такую, какую пишет наша Таранека, у меня нет точной формулировки, но такие гении рождаются только раз. Ты меня понимаешь? Только раз. Ты не преувеличиваешь?» Пхёчжин с сомнением покачала головой. «Человечество когда-нибудь избавится от ядерной угрозы. Человечество когда-нибудь освоит космос и будет летать к звездам», все так же уверенно говорил Сору. «Человечество когда-нибудь победит рак и, может быть, обретет бессмертие. Но человечество больше никогда не напишет «Женитьба Фигаро», никогда не напишет «Сонату 17». Будут, конечно, гении, но такого уровня сомневаюсь. Хм, и пусть тебе не кажутся мои слова чересчур напыщенными или пафосными. Я так думаю, я в этом уверен, а ей только 15 лет. Что же будет дальше?» Прижав ладони к щекам, прошептала пораженная выводами мужа, Пхёчжин. «И что нам-то делать с таким дарованием?» «Это не дарование», — отрицательно покачал головой мужчина. «Это дар, и его надо беречь». «Ну», — Пхёчжин шутливо стукнула мужа по груди. «Теперь мне тоже за нее тревожно. Мы же за ней практически не следим. Она шляется где попала и с кем попала. Не волнуйся, Амай. Она под защитой семьи. Просто ты не видишь. Но я сегодня посоветую Соне Мусиц активнее участвовать в ее творчестве. Не слишком я доверяю этим гайдзинам, Унг, им и всем этим американским рекордсам. ТСС. Начинается. Второй ярус партера. Середина. А нет, Белла». Викки повернулась к своим певицам. «Хотели репертуар? А как вам это? Но мадам Ренуа, не знаю, как он нет, а я на такое даже претендовать не смею. Да я и вокально не потяну», — хмуро ответила Белла. «Я, тем более», — согласилась с коллегой чернокожая певица. «Что-то попроще», — язвительно хмыкнула кумиха. «Гораздо. Тогда вам к Мишелю Лангрену. Он пишет попроще. Но нам бы хотелось к Джипси. Мадам Ренуа, а может мне попробовать?» — спросил Джо. «Попросить у Джипси композицию. Честно говоря, меня этот рэп уже достал. Что я слышу?» — тихо воскликнула Викки. Джо Дассин решил снова воспользоваться своим незабываемым баритоном. «Так на тебя повлияла музыка Джипси? Ее музыка — это что-то неземное», — согласился парень. Но больше всего он склонился к уху женщины и зашептал: «Больше всего на меня повлиял ее взгляд на мою одежду, как будто в дерьме искупала. Хм, я подумаю, Джо». Она развернулась к мужу. «Пьер, что скажешь? Судя по ее ранним произведениям и по ее опере, если ты сможешь подписать суточкой эксклюзивный контракт, то наши правнуки могут не работать», — заключил Ван Дамм со своей фирменной улыбкой. «Хочешь, я ее похитю, похищу, украду, короче, Пьер, это не боевик», — улыбнулась Викки. «Это в кино ты непобедимый боец. Ты видел ее телохранителя?» «Да ладно, уже и пошутить нельзя», — ничуть не обиделся актер. «Ладно, мальчики и девочки, давайте смотреть продолжение. А насчет вас, я подумаю. Честно говоря, меня мало интересует то, что хотите вы. Главное, что захочет Джипси. Первый ряд, место рядом с Чжунги». Сидела, сидела, крутилась из стороны в сторону, как юла. Даже обратилась ко мне в начале постановки. А в антракте стартанула как ракета и улетела за кулисы. И даже не узнала, хотя слышит мой голос каждый день. «Анни, что ты там бубнишь?» «Я не бубню, я говорю. Она может и не слышать твой голос каждый день. Вишь, какую оперу написала, а на это надо время». «Ну не узнала, ну и что? На твоих плечах целая страна. Твои дни расписаны не то, что по часам, по минутам. Ты отвечаешь за судьбы миллионов людей, а тут сидишь и ворчишь, что какая-то девчонка тебя не узнала. Не какая-то, а после сегодняшней премьеры, точно не какая-то. Я вот думаю, не сделать ли ее вместо Надежды Нации национальным достоянием Республики Корея. А, Сунсиль, не спеши, Анни, прошло только полгода, как о ней вообще кто-либо узнал. Да и визит японцев скоро, переговоры на высшем уровне. И что нам это дает? Ха, как минимум дополнительный козырь в игре. Все бы тебе карты, Сунсиль», — проворчала Кынхи. «А как они возьмут да и опередят нас? Они тоже сейчас премьеру слушают. Что это получится? ГПСА, национальное достояние Японии, Санкса военно-морского флота Кореи? Ну ты же сама хочешь наладить близкие отношения с нашими соседями», — язвительно скривилась Сунсиль. «Хочу, поэтому и тороплюсь. Там она принцесса, а у нас национальное достояние. Вот и будем делить прибыль, долго и плодотворно. ТСС, не бурчи, начинается». Свет погас, и я снова вернулся на свое место в партере. «Ну-с, фильму давай». В общем-то, в третьем и четвертом акте сюжет уже не был похож на комедию положений. Только в финале графиня и Сюзанна снова менялись платьями, что и уберегло Фигаро от убийства графа. В общем, все остались при своем. Бартоло и Марселина узнали, что Фигаро вовсе не должник, а их потерянный сын. И на радостях закатили две свадьбы. Этого бурителя женских скважин Буратино, то бишь Керубина, таки забрали в армейку и даже мундир выдали времен Наполеона. Порадовала Елена Васильевна в роли Марселины. Ну и заключительная сцена с переодеванием в саду. Всего 15 арий. Время действия – 3:20 мин. Уф, все, Манси. Премьера прошла успешно. Я задрал голову вверх и подмигнул потолку. Вольфганг Амадеевич, мы молодцы. И это того я понимаю, что ты великий и все такое, но я ведь тоже приложил к твоему триумфу свои корявые ветки. Во всяком случае в этом мире. Так что не чинись, сдвинься чутко в сторонку, а я к тебе притулюсь. На сцене места много, а вдвоем стоять все веселее. Не, хм, до сцены я не дошел, не от скорбности, нет, от страха. И вообще, я пребывал в перманентной прострации. Голова шла кругом, и я очень туго соображал. Все казалось нереальным. Странное чувство, первый раз со мной такое, будто в пестрый туман попал. Про то, что началось в зале, я лучше промолчу. Это как на том концерте с Канканом, только масштабы несоизмеримы. Буря, шторм и ураган. Наши орали. Манси. Французы, виват. Телевидение, снимало. Больше всех веселились золотые детки в центре партера. На сцену меж тем, выходили артисты на поклон, выходили раз 9, может больше, я не считал. За ними потянулась и постановочная группа. Я, честно говоря, струхнул от буйства красок в этом зале и решил от греха податься куда подальше. Тем временем конферансье принялся называть всех по именам. Народ ликовал и каждое имя приветствовал бурными несмолкаемыми овациями. От французов и иностранных делегаций потянулись ходоки с букетами цветов. От нас, дверь, у которой я очутился, вдруг раскрылась и по проходам понесли на сцену венки. Пип ее це, сейчас там всех и похоронит. Подумалось мне, в тот момент, когда я уже выходил из зала, раздался крик автора. Я только разглядел, как шкаф следует за мной по проходу. Автора, Чжунги, Гапса, Джипси. Продолжался боевой клич, но меня кто-то ухватил за руку и поволок за собой. Только ноги успевал передвигать. Бежал, упираясь в широкую спину, обтянутую модным смокингом. Бежал до самого выхода на парковку и даже немного дальше. И шкаф почему-то отстал. Странно, а у меня, по всей видимости, снова нервное истощение, как после школьного концерта. Чувствую, вот-вот и в обморок грохнусь. Внезапно модный смокинг поднял меня на руки и усадил на сиденье, я так понял, автомобиля. Сам сел рядом и через минуту или даже меньше, самым натуральным образом взревел мотор. Меня резко вдавило в сидушку. Аво, я прикрыл глаза. Минут через 20, когда Чусонг выехал наконец на автобан и притопил педаль газа, девчонка пришла в себя. «Ты кто?» – спросила она вяло. «Чусонг», – ответил парень, внимательно смотря на дорогу. Скорость росла. «Жених! Привет, жених! Привет, невеста!» Чусонг повернулся. «Куда мы едем?» «Просто так, катаемся. Тебе проветриться надо. Ладно, спасибо, что заботишься обо мне. А что за тачка? Бугатти. Правда, что ли?» Подскочила Чжунги, рассматривая сенсорную панель, как в космическом корабле. «Дашь порулить? Выйдешь за меня? Подарю». «Ха!» — скривилась невеста. «Во-первых, я еще маленькая. А во-вторых...» — хихикнул под нос парень. «А во-вторых...» — протянула Чжунги. «А во-вторых, хрен тебе по всей морде. Вот, посмотрим...» — снова улыбнулся Чусонг. «И вообще, ластоногий, я спать хочу». Чусонг нажал на какую-то блестяшку под панелью, и спинка сиденья девчонки мягко поехала вниз. Он съехал на обочину, вынул из дверной ниши теплый плед и укутал почти заснувшую Чжуну. Затем снова выехал на шоссе. Еще через 10 минут девчонка заворочилась и подняла голову. Я сквозь приоткрытые веки уставился на дорогу. «Слушай, Чусонг, ты же говорил, что мы проветриться поехали. Точно помню, мы же на шоссе были. Зачем меня в какую-то деревню завез? Мы и сейчас на шоссе», — спокойно ответил женишок. А я удивился. «Врет же. Тогда чего мимо нас сплошной штакетник мелькает? На шоссе нет штакетника. Это не штакетник. А что? Километровые отсекатели расстояния. Чего?» Я приподнялся и посмотрел на спидометр. 456 км. Бухнулся назад и прикрылся пледом с головой. «Мама, глава 25. Отлично. Теперь наденьте на нее что-нибудь из бижутерии, только попроще. Не надо длинных бус для престарелых дам. Что-нибудь модное сегодня, коротенькое и милое. На меня надели ожерелье из стразов. Стразы уберите. Что-нибудь из простенького, я же просил. Надели на шею какие-то цветные прозрачные висюльки розового цвета. Вот, это подходит. Джипси, подтяни шорты, Они у тебя все время съезжают вниз. Топик не трогай. Я говорю, не натягивай его. У тебя там и скрывать почти нечего. Так, чуть больше, чем недоразумение. Прекрасно. Джипси, скрести ножки и чуть отвернись. Ты задумалась о чем-то своем девичьем. Можешь мило улыбнуться, мило, Джипси. Иначе читатели подумают, что ты готовишь кому-то из них кровную месть. Ну, вроде как нормально. Не шевелись. Щелк, щелк, щелк. Хорошо. Джипси, сделай паузу. Операторы, что у вас со светом? Почему я должен выискивать ракурс, где тени не падают с двух сторон? Ведущий фотограф журнала «Вагуем Сье Жакростов» был строг и требователен. Сейчас съемки велись в Италии, в замке какого-то местного то ли графа, то ли мафиози, что часто означало одно и то же, любезно предоставившего съемочной группе журнала, а также моей собственной во главе с Йонса, свое дивное поместье на севере страны. Я отошел от площадки и сел на раскладной стульчик у самой виноградной лозы, гроздья которой свисали прямо над моей головой. Красота, море, солнце, горы, виноград, рай. Вспомнил прошедшие полтора месяца. Чусонг, ты дурак? Первое, что я спросил, когда пацан поднял спинку сиденья. Это случилось уже утром, когда на небе вовсю сияло солнце. Мы, как я понял, катались всю ночь. После моего испуга я почувствовал, как он снизил скорость и смог отрубиться. А утром он меня разбудил. У нас в армии, ответил гонщик, поморщившись от такого начала, есть специальная практика, клин вышибают клином. Я заметил, как после представления ты получила сильный стресс. Вот и решил тебе помочь. Ну как, помогло? Еще бы, не задумавшись, ответил я. Так помогло, до сих пор трясет. Надо признать, в армии хорошие психологи. А то, куда мы едем? Поинтересовался я. Едем завтракать, ответил Чусонг. Здесь недалеко есть рыбацкая деревушка. Они прямо на месте готовят свежий улов. Любишь морепродукты? Обожаю. С энтузиазмом заметил я. Особенно под пиво. Перебьешься. Мала еще. Ну, ты, как замуж, так взрослая, а как пиво, мала. Двойные стандарты. Замуж, была шутка. И вообще, я жениться собираюсь не раньше 30 лет, ответил пацан. А пиво ладно, только сразу перельешь из банки в стакан. Заметано. Хм, а он не такой уж и сноб. Действительно, на въезде в поселок стояла довольно большая палатка. Когда мы вошли, там уже было несколько посетителей. Заметив машину, местная рабочая молодежь, спешащая по своим делам, останавливалась, охая и удивленно покачивая головами. Потом стали заглядывать в палатку, постепенно собираясь толпой. Я уже подумал было, что поесть нам так и не удастся, как и Чжума, хозяйка этого общепита, двумя-тремя фразами быстро разогнала любопытных. «Вы, наверное, очень известны в столице», — сказала она, глядя на Чусонга, но искоса поглядывая на мои розовые волосы и недовольно поджимая губы. «И машина у вас необычная, только мы здесь в глуши не часто смотрим телевизор, работы уж очень много, но вот ваше лицо, молодой человек, мне знакомо. Кстати, меня зовут Нам Йонхэ». Пришлось вставать и кланяться. «Меня зовут Ким Чусонг, Йонхэ Си», — поклонился пацан. «Спасибо, что заботитесь о нас. Я тоже хотел представиться, но хозяйка даже ухом не повела в мою сторону. Чусонг, герой Кореи!» — с жаром воскликнула Йонхэ, а посетители палатки вдруг начали аплодировать и выкрикивать поздравления парню. «Это такая удача, что вы к нам заехали. Вы...» — она слегка замялась, порозовев. «Вы разрешите с вами сфотографироваться? Это такая честь. Я размещу фотографию на самом видном месте, Юнхи!» — крикнула Чжума девушке, моющей посуду на летней кухне у палатки. «Иди сюда, дочь, познакомься с героем нашей страны». Пока суть до дела, пока Чусонг проводил первую в своей жизни фотосессию с хозяевами и посетителями палатки, нам принесли завтрак. Святые ананасы. Да я до этого даже не знал, что такое настоящие морепродукты. Ни в одном ресторане я такой вкуснотищи не пробовал. Отрешившись от всего, быстро, пока гости отвлеклись на морпеха, перелил пиво из банки в стакан, как и обещал Чусонгу, я стал наворачивать самую вкусную в мире еду, склонившись к тарелке. Кстати, дочка Чжумы тоже красила свои волосы в розовый цвет, но это так, заметки. Чтобы мне не мешали наслаждаться, я потихоньку придвинул к себе сумочку, рюкзак остался дома, да и таскать его с вечерним платьем было бы мавитоном, и достал из нее темные очки и бейсболку. Быстро, хе-хе, уже привычка, собрал волосья под кепку, чтоб не мешали и не бросались в глаза, нацепил очки и плотно принялся за еду. «Вкусно?» — поинтересовался парень, присаживаясь напротив. Я что-то промычал, не отвлекаясь от обжаренного крабьего мяса в кляре. «А зачем маскировка?» – спросил он и тут же сам ответил. «А, понятно, жешвовой, афуафанит», – сказала Чжунги с набитым ртом. «Проглоти и начни сначала», – улыбнулся пацан. «Ешь давай», – говорю, – «а то остынет», – сказала девчонка, прожевав и проглотив. Между тем дочь Чжумы пристально поглядывала на парочку за столом. Затем, что-то надумав, она попросила еще одну девушку-помощницу постоять на мойке вместо нее и быстро забежала в ближайший дом. Через минуту вернулась со свернутым в трубочку плакатом. Осторожно оглядываясь, вошла в палатку, где кроме знаменитой парочки из посетителей никого не осталось. Тогда девушка уже смело подошла к столу. «Гапсасанбе, автограф дадите?» Юнхи почтительно поклонилась. «Даду-даду», жуя отозвалась девчонка, левокивнув. «Только даем». Юнхи терпеливо ждала, пока ее кумир закончит завтрак. Наконец молодые люди поднялись из-за стола. «Идем», скомандовала Чжунги, выходя на улицу. «Чусонкаппа, сфотографируешь нас?» Она подвела девушку к переднему капоту «Бугатти». Тот, не чинясь, взял у Юнхи телефон и несколько раз щелкнул камерой. А потом Чжунги что-то написала на большом плакате, висевшем до этого в спальне Юнхи. Там была изображена гопса с вертелом для шашлыков вместо дирижерской палочки. Я полез в сумку, чтобы расплатиться, но, заметив предупреждающий взгляд Чусонга, оставил эту попытку. Когда машина скрылась за поворотом, к дочке подошла Чжума Юнхи. «И что ты с ней любезничала?» – недовольно спросила она. «Коллега по вашему фан-клубу тоже подражает вашей гопса». Вместо ответа Юнхи развернула плакат и скотчем приклеила его на фанерной стене палатки. «Посмотри, Омма, что она написала. Спасибо тебе, нам Юнхи и твоей Омми Юнхи Си. Никогда в жизни не кушала так вкусно. Обязательно буду приезжать к вам со своими друзьями. Будь счастлива, Чхвич Джунги Лигапса». Так это была она сама. Юнхи прижала ладонь ко рту. «Божечки, вот я бестолковая. Всего неделю назад отплясывала на свадьбе соседского сына под ее песни». Лукаво улыбнулась дочь, «а сегодня не узнала». «Да», усмехнулась Юнхи, вспоминая, «особенно мне понравилась эта гопса. Смыком веселая песня. Интересно, кто такой этот Смыком? Ее бывший парень, родственник, странное имя. Может, он северянин? Ну, из сбежавших, а платье на ней заметила какое?» Снова подначила дочь Омму. «Вчера ведь всей деревни в общинном доме смотрели оперу. Вечерние, бирюзовые, они, что, всю ночь на машине катались? То-то я смотрю, на сцену она так и не вышла. Украл ее поди наш герой, настоящий воин. Тебе бы такого парня, Пталь. Они жених и невеста, Омма». Так еще президент на День независимости объявила. «Неужели не помнишь?» «Это ты не помнишь», — в шутку ткнула кулаком в плечо дочери Юнхи. «Мы с твоим аппой в День независимости в море ушли, чтобы собрать свежий улов для гостей. Сам мэр приезжал из города. А интернет на что? В интернете вашим сама разбирайся. А мне нужно своими глазами посмотреть и своими ушами послушать. Думаю», — чуть помедлив произнесла Юнхи, — «может, взять парочку дней отпуска и съездить в Сеул, навестить бывших подружек? Ты же знаешь, где я училась и в каких ресторанах проходила стажировку. Я с тобой», — сразу же заявила дочь. «Холь, а за хозяйством кто приглядит? Аппа постоянно в море». «Ну, мам, я ведь так, как ты, все равно готовить не умею. Посетители будут недовольны». «Ладно, я подумаю. Заодно и место под кафе приглядим. Если уж гопса понравилось, то всем остальным и подавно. Будем открывать столичный филиал, а, Юнхи? Ты как?» Чусонг уверенно вел машину одной рукой. Другую он вальяжно закинул на спинку моего сиденья. «Нормально», — ответил я и вдруг почувствовал, как этот придурок щекочет мне пальцами затылок. «Коросты прибери, а то, что будет?» — ухмыльнулся засранец, не думая убирать руку. «Врежу». Я сжал кулак и сунул ему под нос. «Осторожно, дура». Машина вильнула в сторону. Хорошо, что скорость была невелика. «Ты невоспитанная, Чусан Пурида». Ветку он убрал со спинки, но положил мне ее на колено. «Вот гад», — я сказала. Начал я, но он все понял или сделал вид, что понял. Во всяком случае руку убрал, кладя ее на руль. «Кто тебя воспитывал?» — пробурчал пацан. «Никакого уважения к старшим. А словечки? А отношения? А вежливость? Испорченная девчонка. Тебя забыла спросить. На себя посмотри, нахал. Неисправимо», — снова буркнул придурок. «Ты меня воспитывать собрался? Тогда лучше откинь спинку, я еще подремлю». После завтрака потянуло на сон. «Нам еще долго ехать? Часа три, может, больше». Он снова полез под панель, откидывая спинку сиденья. Плед нужен? Нет. Лучше включи кондиционер, становится жарко. Я улегся на сиденье и прикрыл глаза. Хорошо. Насчет жениха и невесты, сказал вдруг Чу Сонг серьезно. Я надеюсь, ты услышала меня, когда я сказал, что до 30 лет жениться не собираюсь. Вполне, сонно пробормотала Чжунги. А как тебе высказывание президента? Чепуха. Вот, воскликнул парень так, что я подскочил с места. В этом ты вся. В чем этом? Не понял я. В своих выражениях, непочтительных и дерзких по отношению к уважаемым людям. Пак Кынхе, президент государства. Понимаешь, ХМ? Понимаю, но что я сказала неверного? Чепуха она и есть. Чепуха. Возможно. Но эту чепуху, сказала президент. И что? Президент не может брякнуть глупость. Вот, опять ты за свое. Президент не может брякнуть глупость. Начал раздражаться Чу Сонг. Но почему? Уже на выдержал я. Она не человек, или она умнее всех? Пока она президент, она лучше и умнее всех. Безапелляционно заявил этот упрямый осел. Историю нашего общества вам в школе не преподают? Так и хотелось ответить. Откуда я знаю? За меня Чжу научится. Допустим, преподают. А если допустим, то должна знать, что наше общество традиционно основано на учении Конфуция. И что, вот тупая, а то, что оно сплочено вокруг вождя, на этом и стоит наше государство. Если вождь сказал, что солнце встает на западе, а садится на востоке, значит так оно и есть. Пойми, вождь не может ошибаться. Если ошибся он, значит ошибаемся все мы. То есть, это не президент, это вся страна ее голосом. Весь народ приговорил нас быть женихом и невестой. Офигел я от такого расклада. А ты как думала? Народ не может ошибаться. Думаешь, твоя японская родня просто так молчит? Не волнуйся, сказал он, заметив, как девчонка вскочила и выпрямил спинку кресла. Мы, то есть я и моя семья, знаем твое происхождение. Президент тоже в курсе. Да знаю я, махнула рукой Чжунги. Знаю и то, что Кынхи признала ошибку и сама пытается разрулить ситуацию. И даже то, что она посоветовала вместо меня Майка. Кстати, Майка тоже в курсе. И что она? Кто? Президент? Нет, Майка. А, когда узнала, скакала машины до агентства, как та коза. Вот же бабы. Проворчал парень. Одно замужество на уме. Но-но, думай, о ком говоришь. Это не твои идиотки из сайта невест. Это Майка Тейда, член императорской семьи, принцесса. Причем настоящая, а не дочка какого-нибудь корейского чеболя. Стало мне обидно за слегка ветреную и еще по-детски легкомысленную кузину. Она хоть и вреденной бывает иногда, но в основном добрая и отзывчивая девчонка. Знаешь, приосанился пацан, я тоже не на помойке себя нашел. У меня наследство 3,5 миллиарда. Ты, Чу Сонг Кпа, ехидно скорчила мость Кучжунги, из этого наследства сам не заработал ни воны. За тебя постаралась твоя семья. В то время, как Майка сама обладательница наследства не меньше твоего, а то и побольше, зарабатывает собственным трудом. Ее в лицо знает вся Азия, Европа и Америка. Она мировая звезда и в таком возрасте уже миллионерша, а о тебе за границами Кореи слыхом не слыхивали. И сидишь ты на зарплате мастера-сержанта срочной службы. ХМ, согласен, выдохнул напрягшийся было пацан. Я ведь слежу за тобой и твоим творчеством. Должен признаться, все твои проекты хорошо окупаются. Слышал, в Японии набирают обороты просмотры тизеров какой-то тату. Говорят, за ними стоит Лисуман. Ты тоже приложила к этому руку? Музыка моя, немного отстраненно ответила Чжунги, думая о чем-то постороннем. Музыка, и ты так просто об этом говоришь? Удивился Морпих. А что? Проект Инсон в свое время не одобрил и продал его Суману, а потом и контракт они на добровольных началах расторгли. Пришлось Суману заключать новый, но уже с нами, чтобы проект совсем не провалился. Я написала для него с десяток композиций, вот сейчас он их и раскручивает. Думаю, его ждет успех. С десяток, усмехнулся Чу Сонг. Так просто? Ну, а чё? Не понял я. Мне надо было ночами сидеть и мучиться, выписывая по одной ноте. Придумала и записала. Аранжировку пусть сами делают. У Сабанима Лисумана целый штат таких бездельников. Я не об этом. Я о том, что придумывать музыку очень сложно. Я ж гений, легко, с каким-то сарказмом произнесла девчонка. Ты не забыл? Забудешь тут, буркнул Чу Сонг. Что касается моих японских родственников, напомнила Чжунги о том, что они слегка отклонились от темы разговора. Я думаю, Сафу Нарухито ждет, когда наша президент сама разрешит создавшуюся ситуацию. Он не станет без необходимости вмешиваться. Это ведь наше внутреннее дело. Сама накосячила, сама и отбрешется. Гапса, ты снова за старое? Недовольно фыркнул пацан. И как у тебя язык поворачивается произносить такие слова? Сама накосячила, сама и отбрешется. Передразнил он, кривляясь. Постеснялась бы своего статуса. Статуса, протянула девчонка и вдруг резко дернула Чусонга за галстук, срывая золотую, усыпанную мелкими камешками булавку. Пижон, аристократ недорезанный, меченьон, крикнул парень, выравнивая пошедшую юзом машину. Разобьемся же, идиотка, сам дурак. Чжунги отвернулась к окну. Только начинаешь с ним разговаривать нормально, так сразу все портит. Статус. Да плевать я хотела на этот статус. Без него почти 16 лет прожила, не считая 60 в той жизни, и дальше проживу. Это ты, не сдавался морпех. А твои родители, думаю, так же, тоже плевать хотели на твой статус. С удовольствием слушают твою речь, похожую на ругань портового грузчика. Нормальная у меня речь. Сегодня все так разговаривают. Вот пусть все так и разговаривают, а ты не все. Когда до тебя дойдет, что своими словечками ты позоришь семью? Скажи, ты хоть один раз слышал от Майка? Отбрешиться или дорогие кориане, ты меня учить что ли собрался? Хм, а Майка действительно так никогда не выражалась. Говорила по-корейски хоть и с запинкой, но чисто. Про японский вообще молчу. Да нужна ты мне, учить тебя. Отмахнулся пацан. Хочешь позорить семью? Твое дело. Я о себе беспокоюсь и о своих родных. Пока мы с тобой связаны словом президента, я не могу допустить потерю лица ни своего, ни своей семьи. Поэтому, Чжуна, он перешел на семейное имя. Ну что ж, пока он мой жених, наверное, имеет право, ведь от моих родственников с обеих сторон, пока возражений не поступало. Прошу тебя, при упоминании меня или моей семьи, держи под контролем свою речь. Энда, в корректности ему не откажешь. Я ведь по жизни нигде тебя не оскорбил и не обидел. Он наклонился и внимательно вгляделся в желтые глаза девчонки. Нет, не обидел. И хорошо, я постараюсь фильтровать базар. Чусонг шумно выдохнул. Неисправимое. Я удивляюсь тебе, Гапса. Иногда с тобой говоришь и кажется, что перед тобой вполне зрелый, даже умный человек. И вдруг все превращается в фарс, как только ты ляпнешь что-то вроде фильтровать базар. Омма говорит, что это гормоны. У меня сейчас переходный возраст накладывается на задержку физического развития при умственном опережении. Ну, как-то так. Чжунги неопределенно взмахнула кистью руки. Короче, мозги уже в состоянии решать задачки по гармонии на уровне выпускного курса академии, а сиськи еще только к лифчику привыкают. Чжуна, залил щеками парень. Что, Чжуна, я правду говорю. Девчонка язвительно захихикала. Ну прикольно мне его эпатировать. Ну да, взрослый дядька. Но я артист, я может играю. Это мое призвание по жизни. Да и наблюдать за Чусонгом интересно. Эх, пацан, пацан, мне б твои годы. Да мужское тело, да маму, да деда, эх. Пока мы доехали до Сеула, за нами незаметно пристроился один черный минивэн и мой розовый Lexus. Подъезжаем, заметил Чусонг, выворачивая на парковку у агентства. Да, чуть не забыл. Он остановил машину и полез в карман пиджака. «На, держи вот», — сказал, протягивая мне бархатную коробочку бордового цвета. «Что это?» — с интересом спросила Чжуна. «Открой и посмотри», — пацан усмехнулся. «Открыл. Ниху нихре мм, ничего себе!» — с запинкой воскликнула девчонка. «Уникальный розовый сапфир, в обрамлении желтых бриллиантов», — вкрадчиво шептал на ухо искуситель. «Под цвет твоих глаз и волос. Это мне?» Тихо пискнула музыкальный гений всех времен и народов, завороженно вглядываясь в розовые сапфировые глубины. «Тебе, в знак нашей помолвки. А когда она случилась?» Еще тише спросила девчонка. «Только что», — прошептал морпех, прямо в ушко Чжунги. «Отвали», — ласково пропела Гапса. «В глаз получишь». Чусонг расхохотался и откинулся на спинку водительского сиденья. «Вот зараза, всю экспозицию порушила». «Экспозицию? Какую?» «Не понял я». «Никакую, а кому? Видишь, вон там, за углом здания объектив бликует», он указал рукой в сторону агентства. Я повернулся туда, куда указывал парень. В глаз ударил солнечный зайчик, но не ярко и совсем не резко. «Стекла тонированы», подсказал, догадавшись, Чусонг. «Только не открывай окно, он все равно ничего не увидит. И запомни, папарацци, сталкеры и различного вида репортеры поджидают тебя на каждом шагу. Как будто я сама не знаю, дернула плечом девчонка. «А часто ты заходишь в сеть?» – прищурился парень. «Каждый день, когда не занято. И что смотришь?» «Ну, разное. Вот на той неделе вышла новая модель Roland. Очень перспективная, как в рекламе объясняют. Или вот, искала новые гитарные струны. Говорят, для лучшего звучания их заполняют какой-то жидкостью, потому что внутри они полые. Это правда?» «Не знаю», — глядя на девчонку, покачал головой Чусонг. «Знаю только, что в поисковиках имя Гопса занимает первые 5 мест. Тебя снимают всегда и везде, с разных ракурсов и положений. Даже появились фотографии на крыше твоего дома, когда ты гонялась за своей кошкой. Ничего себе, как они умудрились. Промышленный альпинизм, я ничего не заметила». Чусонг улыбнулся. «Снимали с вертолета. Вот гадство. Ну да и хрен с ними, Чжуна». Укоризна во взгляде парня грозила принять физическую форму. «Я же тебя просил». «Я поняла, но мы ж пока наедине». «Ладно», — я протянул левую руку Чусонгу. «Надевай. Вообще-то такое кольцо носит на безымянном пальце правой руки», — с явным сомнением в голосе произнес он. «Правая занята». Я показал свою желтую хризантему. «Хорошо», — немного подумав, согласился он. Однако на палец левой руки кольцо оказалось великоватым. «Давай на правую», — предложил я. «Только на средний палец. Кольцо село, как влитое». «Нормально», — сказала девчонка, рассматривая украшенную золотом и бриллиантами правую руку. «На левой кольцо мешало бы для игры на гитаре, а так, в самый раз. Только при тонкой настройке звука будут слышны щелчки от соприкосновения колец. Так это даже прикольно. Я рад, что тебе понравилось. Как только президент нас размолвит, я тебе его верну», — пообещала девчонка. «Майка подаришь».